Резолюция Гринхо. Второму помощнику Гридье, секретно. Поздравляю с повышением, первый помощник. И прошу учесть, я не уважаю в отчетах слова «кажется», «не могли представить» и так далее. И я не терплю неудач такого масштаба. Гритиша и группу в полном составе сдать в генный банк. Опыты по мутационным процессам еще идут. Рассчитываю, что там он научится различать четвертую и пятую стадии поражения пираном. И займись оценкой лояльности прочих. Сам понимаешь, время трудное. Следует сочетать страх и рациональность. Иных Айри нам здесь не получить, надо отобрать из имеющихся тех, кто не замечает даже вполне очевидного и готов работать. Проект должен двигаться. Внимание у старейших. Информация от Моя Гринху, секретно. Экипаж Тор-Амира предал проект и попытался коварно и внезапно уничтожить купол всех нас. Единственное, что мы успели и смогли предпринять в ответ, это активация баллонов с резервным запасом пирана. В итоге мятежники мертвы, но корабль заблокирован, недоступен. Однако гнездо и мы с вами живы. Прошу принять как данность затянувшееся на неопределенное время пребывание здесь. Наш великий Анмоэ помнит о проекте и не бросит своих верных. Через 8 дней жду планы по реорганизации программ в условиях замкнутого жизнеобеспечения. От инженерной службы требую полной инспекции запасов и состояния купола. Остановка работ или паника среди старейших караются на общих условиях.